Третье. Шесть составляющих успеха. Мы часто называем данный семинар уроками успеха. Давайте начнем с определения понятия «успех». Существует шесть основных компонентов успеха. Все, к чему мы стремимся, можно с уверенностью отнести к этим категориям. Первая составляющая – душевное спокойствие. Все основные религии, метафизические философии, принципы психологии нацелены на то, чтобы указать людям путь к полному душевному равновесию. Людям свойственно интуитивно осознавать важность душевного спокойствия. Под душевным спокойствием мы понимаем свободу от страха, свободу от гнева и свободу от чувства вины. Возможно, эти проблемы являются тремя основными психологическими проблемами нашего века. Душевное равновесие – это ключ к пониманию многих истин, это постоянное чувство гармонии с собой, с которым мы засыпаем и просыпаемся. Второй компонент успеха – крепкое здоровье и жизненная энергия. Всем известно, что независимо от того, чего мы достигаем в жизни, при слабом здоровье и низком уровне жизненной энергии мы не получаем удовлетворения от достигнутого. Но при достижении душевного равновесия мы начинаем стремиться к улучшению физического здоровья, пополняя запас энергии. Третий компонент успеха – благополучные отношения, умение устанавливать и сохранять длительные, близкие, прочные контакты с другими людьми. Наши многочисленные исследования доказывают, что прочные и стабильные отношения являются залогом здорового, самореализовавшегося, преуспевающего человека. Как только мы достигаем определенного духовного равновесия и физического благополучия, мы начинаем стремиться к улучшению отношений с окружающими людьми. Четвертый компонент успеха – так называемая материальная независимость, когда у нас достаточно денег, чтобы постоянно не беспокоиться о своем финансовом положении. Для кого-то 10 тысяч долларов в год будет достаточно, для другого же и 100 тысяч доходов в год не означает свободы от финансовых проблем. Независимо от этого, каждому необходимо достичь того состояния, при котором он не будет постоянно думать о том, как заработать деньги, как оплатить счета, потому что мы не сможем получать удовольствие от жизни, все время думая о материальных проблемах. Пятая составляющая успеха – достойные цели и идеалы, к которым нужно стремиться. Ни один человек не может полностью реализовать себя, если у него нет четко определенных целей и идей, в которые он верит. Многие писатели говорили о необходимости цели и смысла как основных стимулов любой деятельности человека, и я полностью разделяю данную точку зрения. Позже мы поговорим о том, как можно ставить заветные цели и как постепенно двигаться к их достижению. Наконец, шестой компонент успеха – это чувство удовлетворения собой или ощущение, что мы реализовываем свой потенциал. Это чувство, что мы полностью используем свои возможности, является одной из характеристик преуспевающего, состоявшегося человека. Итак, измерить степень своего успеха можно, применяя данные критерии полноценной жизни. И мы снова возвращаемся к вопросу, почему так мало людей называют себя абсолютно успешными? Мы живем в самом богатом и разнообразном обществе, которое существовало за всю историю человечества. Мы стремимся к жизненным стандартам и обладаем возможностями, о которых несколько лет назад даже не мечтали. Тем не менее, подавляющее большинство мужчин и женщин живут, находясь на грани отчаяния. Они недовольны своей семейной жизнью, состоянием своего здоровья, многие страдают избыточным весом, много курят или злоупотребляют алкоголем, постоянно обеспокоены материальными проблемами, и лишь менее 5% достигают настоящего и длительного успеха. В современном обществе по меньшей мере 80% людей, достигающих пенсионного возраста, обречены провести оставшуюся жизнь однообразно, вяло и бедно, часто находясь в зависимости от других. Не более 5% могут достигнуть финансовой независимости, и это несмотря на 40 или более лет успешного и хорошо оплачиваемого труда, и несмотря на неограниченные возможности обучения, роста и самосовершенствования. Одной из причин отсутствия успеха является тот факт, что мы с самого начала не имеем четкого курса действий или путеводителя по жизни. Поскольку человек самый совершенный и сложный из живых организмов, в людях изначально не заложено единой программы действий. Представьте, что вы купили компьютер и, включив его дома, обнаружили, что к нему не прилагается руководство по эксплуатации, инструкции, как максимально эффективно использовать машину. Человека можно сравнить с новым компьютером. изначально в нас не заложено это руководство, и в течение всей жизни мы пытаемся понять, как максимально использовать свои возможности. Эти поиски могут отнять 30, 40 или 50 лет, а потом мы понимаем, что, как говорится в немецкой пословице, слишком рано постарели и слишком поздно поумнели. Понять, как правильно использовать свой потенциал, мы можем иногда лишь к 50-60 годам. Цель данного курса – предоставить вам это руководство, о котором говорилось, научить вас эффективно использовать свои возможности. Как и при работе на компьютере, работая над собой, необходимо в первую очередь понять и усвоить основополагающие принципы и законы жизни человека. Также важно прикладывать усилия. Как только мы усвоим принцип нашего действия, нужно применять усвоенные знания и направлять их на достижение максимальных результатов, на извлечение наибольшей выгоды из своей деятельности. К сожалению, большинство людей не усваивают основные принципы или, даже усвоив их, не прикладывают усилий, не применяют знания. После окончания этого курса вы увидите, что прилагать усилия и применять знания будет гораздо проще, если мы будем делать это постоянно, а не время от времени.